что просит его не унижать. И ты, пожалуй, освободишь его. А молодой актер не попросит, побоится. Но лучше бы он попросил, потому что будет халтурить. Впрочем, дисциплину при желании можно было бы восстановить, но дело, однако, не только в ней. Дело в том скепсисе, который теперь на этот счет обнаруживается. Вполне может быть, что зря обнаруживается, но то, что этот скепсис определился, факт. Представьте себе, что эти участники массовки делали бы при теперешнем состоянии сцены, как пучили бы глаза, пытаясь доказать мне, что они восприняли мое замечание и реагируют на слова Брабанцева. Нет, я предпочитаю оказаться на сцене без всякой массовки, я даже выкидываю какого-нибудь Грациана, если нахожу хотя бы малую возможность для этого. Ибо, замучившись с одними главными исполнителями, заниматься еще Грациана, да бог с ним, с этим Грациана, а заодно и с тем, кто не хочет его играть. Одним словом, у меня нет никакой массовки, и Брабанцев обращается просто к зрителям. Но ведь убеждать сегодняшних зрителей, что Отелло — колдун, странно. Невольно начинаешь подыскивать для поведения Брабанцева какие-то иные мотивировки, или, по крайней мере, нюансы этих мотивировок. Там в монологе есть такой мотив, что Брабанцев в принципе не представляет себе, как, будучи сенаторской дочкой, живя в уюте такого дома, имея такую семью, можно влюбиться в того, на кого, по его мнению, страшно смотреть. Брабанцева при хорошей игре может возбудить в зрителях достаточно ясное представление о небывалой рискованности поступка Дездемоны. Действительно, при ее положении, имея стольких женихов, выйти за Мавра – это рискованно, дерзко. Вряд ли Брабанцев докажет публике, что поступок Дездемоны – безумие, но своим искренним стремлением это доказать он раскроет определенную точку зрения, который у людей бытует, к сожалению, и до сегодняшнего часа. Во всяком случае, они поймут, о чем идет речь. Чтобы вспыхнул родительский протест, дочке не обязательно выходить за Мавра. Есть еще столько возможных несогласий с ее выбором. Но в данном случае эти сцены будут, может быть, неким крайним символом очень понятных ситуаций. Режиссерский план Станиславского начинается с анализа взаимоотношений Родриго и Яго из разбора первого их диалога. Как замечательно просто, с предельной бытовой убедительностью ставит Станиславский задачу перед исполнителем Яго. В постановке этой задачи Станиславский исходит из того, что Родриго нужен Яго как денежный мешок, как некое орудие дальнейших действий. Вот почему, когда Родриго перестает доверять Яго, последний тратит много сил, чтобы успокоить его и убедить в своей правдивости. Все это так. И все же, Яго ведь не кутила, не пьяница, он сам на жаловании, ибо находится на определенном посту. И хотя у Шекспира сказано, что Родриго промотал все свое состояние, отдавая деньги Яго, я лично все это воспринимаю как-то недостаточно всерьез. Наверное, потому что мной движут иные психологические обоснования этого содружества. Я считаю, что скорее прав Родриго, сказав однажды, что чувствует себя дворовой собакой для полноты своры. Таким людям, как Яго, всегда требуется новое окружение. Правда, Шекспир выбрал на этот раз человека с деньгами, но мне кажется, это не имеет решающего значения. Это просто представитель тех слабых сил, которые обычно находятся вблизи подлинной силы и нужны этой истинной силе именно как окружение. При нем можно себя чувствовать особенно полноценным. Это то пустое место, к которому можно иногда обращаться,